Глава 57. Третий день Костя в отъезде, и второй вечер я пополняю семейку ежей. В первую ночь была на смене, и ее половину мы с ним переписывались. Детский сад. Никогда этот вид общения меня так не прельщал. А теперь пальцы болят с непривычки. Вчера болтали с Марком по видеосвязи, и он успел разглядеть поделки на заднем плане, пообещала и ему сделать пушистиков. «Алена, ты как старая бабка», — вынесла жесткий вердикт Наташа, когда вечером приходила на чай. «Давай уже кроликов штопай, что ли? Будет у тебя символ блудливости». «Дуреха моя!» В дверь стучат, и я подрываюсь на ноги. Он стучит по-особенному, или это самовнушение? Сегодня определенно быстрее, чем в первый раз. В своей манере без приглашения проходит в квартиру. Соскучился, прикасается губами к линии роста волос, едва заметно тянет носом воздух. «Новая неделя, новый запах. Что-то молочное?» «Сливочный миндаль», расплываясь в улыбке. Костя запомнил, что запахи я меняю не чаще раза в неделю. Полностью все, от крема для тела до духов. Они все стойкие, после принятия душа остается легкий шлейф, если менять чаще, происходит наложение. А так они у меня все подобраны и рассортированы, чтобы сочетаться друг с другом. Я так и понял, смеется. Поехали, поужинаем вместе. Я успел только душ принять, жутко голодный. А ты бываешь сытым? Я не припомню. Костя корчит рожу, мол, какая ты остроумная. Затем что-то прикидывает, словно дни считает. Ты уже дневник школьный представил? Сколько лет прошло? А у меня для подсчета дней недели именно эта картинка всплывает. «Иди, собирайся, мисс Ирония», — подталкивает меня в спину, направляя к ванной комнате. Снова принимает душ, предварительно замотав голову полотенцем. Процесс сушки чересчур уморительный. К слову, феном я не сушу. После в торопях вытираюсь, натягиваю белье на слегка влажное тело и приступаю к самому интересному. Локти, колени и нижнюю часть голени натираю кремом для тела. Остальные участки – увлажняющим молочком. Поверх – мист шиммера. Наташа называет данный процесс «ебать копать не встать». «Подумаешь долго. И что?» «Я у тебя тут». Дверь в ванную открывается. Живя одна, я не думала, что мне нужен замок на двери. Оборачиваясь, на меня смотрит слегка растерянный Костя. Мой вид вряд ли иной. Он что-то жует. «Ты воду давно выключила, я думал, уже собралась». «Блестишь», — констатирует, дескать, что тут еще скажешь. Флакончик приподнимаю, взбалтываю у него на глазах. Он блестит, и я вместе с ним. Если ты выйдешь, я быстрее закончу. «Могу помочь», — собирается сделать шаг. «В другой раз. Иди, соверши повторный набег на мой холодильник». Слушается. «У тебя там не густо, как обычно». «Да, только всевозможной зелени много, словно козлов принимаю. Вполне, кстати, удобно». Во время позднего ужина он на меня пялится. Не то чтобы откровенно, скорее заинтересованно. «Ну что еще? Подавишься ненароком». Тянусь к бокалу холодного ананасово-базиликового чая. «Мне интересно». Слегка наклоняется вперед, тянет голову вверх, взгляд опущен вниз. Заглядывает. «Там ты тоже блестишь?» Стреляет глазами на мою грудь. «А мне вот интересно, тебя во всех ресторанах города знают?» Не сказать, что мы часто куда-то с ним ходим, но каждый раз девочки-хостес, обращаясь, дают понять, что они его помнят. Две даже по имени-отчеству обращаются. «Жанна не любит готовить. Дома мы редко трапезничали». И когда в смене с коллегами тоже нет-нет, да и заглядывайте. Не без этого. Все-то ты знаешь. Да вас вечно ждать приходится. Опера подъедут, а господ все нет. Всем своим видом показывает мне свое недовольство, дескать, я не права. Скучаю немного по тому времени. Работы было много, но она была разная. Как твой день сегодня прошел? День как день. Разве что молодежь отличилась. Днем была в городской больнице, туда доставили несколько потерпевших с ножевыми ранениями. Дело привычное, осмотр, заключение. Все по плану. Уже на выходе меня поймал знакомый хирург. У них в травме лежит пара подростков. доставили с порезами рук, в процессе начали гнить. Все вычистили. На следующий день опять. Ладони в полтора раза в размерах увеличены. Разнесло знатно. Кожа багрово-синяя. Им больно, не дают прикоснуться. На вид язву трофическую напоминает. И как по кругу, несколько дней. Делюсь с Костей информацией. «Приятного аппетита, Константин Павлович!» Слегка морщится. «Ты сам спросил», бурчу себе под нос. «Имел неосторожность. Смотрю на тебя, когда забываю, что ты ходячая шкатулка Пандоры. Да вообще все забываю». Делает легкий взмах кистью руки. «Так что там малолетки творили?» «Активно друг друга зализывали». «Чего?» — давится воздухом. Тут же тянется к чашке кофе. «Нахрена?» «Ну, они, как бы тебе поточнее сказать, обряд совершили. Руки порезали, кровью обменялись в знак вечной любви». С каждым моим словом его вид становился все более скептическим. «Знаю, знаю, мы с тобой старенькие, нам не понять тех светлых чувств». «Не знаю я, может, им крови маловато показалось, кровь со слюной решили смешать. Перекрещиваю ладони и развожу. В итоге пошло заражение. Так часто бывает. Лучше бы, блин, помочились на ранке». «Надеюсь, ты им так не сказала?» — ловит нотку веселья. «Нет, но была близка. Подарила им зубные щетки и полоскалки для полости рта». «Капец ты жесткая!» — откидывается на спинку диванчика и хохочет. «Ты пробы брала?» «Нет». Покачиваю головой, отчего мой высоко собранный хвост, касаясь открытых плеч, мгновенно разгоняет по ним мурашки. Костя улавливает, глаза немного сужаются. «У нас когда-то давно уголовка была. То ли шаман, то ли колдун лечил своей слюной несознательных граждан. Там полный трэш происходил. Одному мужчине ногу отрезали, руку всю исполосовали. Во рту же куча микробов, в кишечнике меньше. А самое главное, они адаптированы, устойчивы даже к современным препаратам. Эта вся нечисть ускоряет гнойный процесс, ткани воспаляются, сепсис может развиться именно как в случае с этим мужчиной. Я его, когда в первый раз увидела, несколько часов менингизм продолжался. Это судороги, схожие с теми, что происходит у человека при менингите. Я с тех пор всех этих изображаю бубен, прикасаясь одной ладонью к другой. Боюсь жутко. Они так мозг промывают, что потом неделями кровь промывать приходится. Вылечил дяденька ранку незаживающую, называется. Не могу понять его реакцию на мой монолог. Выглядит очень задумчивым. Я без подробностей постаралась. Пожимаю плечами. Ты сам сказал продолжать. Тебе это все нравится, Ален? Есть желание окунаться во все это каждый день? Да, отвечаю мгновенно. Я сама выбрала. Меня никто не заставлял. И не держит никто. Я добровольно. Далее все идет спокойнее. Уговариваю его сходить в кино на днях, посмотреть прямую трансляцию из Винской оперы. Идея кому-то пришла в голову, конечно, потрясающая. Жаль, подруги мои со мной не согласны. Надка и вовсе специально постарается уснуть, если ее потащить. Только ради тебя. С этим всем меня только пятерка по музыке в начальной школе связывает. Я только перед сеансом пива выпью и сразу пойдем. Он, шутя, соглашается. Ответить не успеваю, потому что в сумочке, лежащей рядом со мной, начинает звонить телефон. Не отрываю взгляда от Кости, достаю телефон и принимаю вызов на автопилоте. Опасно, Алена Богдановна. Так можно разбиться, что, собственно, я и делаю. Внутри все холодеет, арктически подмерзает, когда слышу в трубке дрожащий голос жены Артема. Говорит нечетко, от плача, но суть я все же могу уловить. Вот уж не думала, что первый наш с ней разговор в жизни состоится по такому поводу.